Глава 17. В ожидании визита герцога я спокойно занималась своими делами. Печи уже были готовы, рядом рос штабель досок. Меню будущей таверны тоже дополнялось новыми блюдами. Я решила, что можно включить в него несколько супов, например, тыквенный. Предварительно тыкву запекают для улучшения вкусовых качеств. Добавляют масло, перец, соль, чеснок и куриный бульон. Блендера здесь, к сожалению, не было, но мягкую тыкву можно размять обычным способом. К такому супу подойдут гренки, а еще можно использовать жирные сливки. Ну и, конечно, любимый мной персидский суп ашерештье. В нем было много ингредиентов, но, слава богу, большинство из них найти не составит труда. Тем более, что в отличие от помидоров, кое-какие специи на рынке имелись. Для приготовления персидского супа мне понадобится оливковое масло, лук, куркума, белая фасоль, красная фасоль, нут, чечевица, перец, петрушка, укроп, шпинат, зеленый лук, лимонный сок, сметана и лингвини. Лингвини — это лапша, которую я смогу приготовить сама. Куркуму придется чем-то заменить, так же, как и оливковое масло, но все равно будет вкусно. В этом я была уверена. А еще я приготовила себе парадно-выходной наряд. Мне нужно было быть красивой на свадьбе генерала Эджертона. Средств на новое платье у меня не было, поэтому я купила кружева, чтобы немного обновить одно из старых платьев. Вышло неожиданно свежо и красиво. Рукава с заплатами пришлось укоротить, но кружева как раз дополнили их. Лиф тоже приобрел совершенно другой вид, украшенный подобным образом. А на юбке, в том месте, где имелась потертость, я пришила милый кармашек, в который можно было положить нужные мелочи. Герцог явился утром. Мы уже успели позавтракать, и я вышла на улицу с кружкой чая, чтобы взглянуть на свой огородик. Но, услышав стук копыт, остановилась, догадываясь, кто это. В этот раз с ним не было Валахана. Зато генерал привез с собой какого-то пожилого мужчину. Их сопровождала охрана из 4 человек. «Доброе утро, леди Карлайл». Эджертон спешился и склонил голову. «Я привез документы. А это нотариус, сэр Титлоу. Он заверит все документы своей печатью». «Замечательно. Приветствую вас, сэр Титлоу». Я могла поклясться, что взгляд герцога был насмешливым и хитрым. «Пройдемте в дом». «Приятно познакомиться, леди Карлайл». Нотариус поклонился. «Да, не будем затягивать». Мы вошли в гостиную. Предложив мужчинам вина, я поднялась, чтобы переодеться. Все должно быть празднично. Надев обновленный наряд и подвязав волосы зеленой лентой, я сунула в кармашек договор о защите, а также его дубликат. Судья предупредил меня, что генерал наверняка привезет 2 комплекта документов. Взяла чернильницу с пером. Пора. «О-о-о!» — протянул герцог при виде меня. «Вы очень милы, Пенелопа». Он смотрел на меня пристальным взглядом, в котором читалась откровенная заинтересованность. Эджертон оценивал меня как женщину, и в этом взгляде таилась не только проницательность, но и легкая ирония, словно он видел во мне всего лишь глупую куклу. Меня это ужасно бесило, но я, как всегда, мило улыбалась. «Благодарю вас, ваша светлость». Я взглянула на бумаги, лежащие на столе. «Можно посмотреть?» «Конечно, прошу». Генерал отодвинул стул, будто истинный джентльмен. «Не торопитесь, леди Пенелопа». «Он что, считает меня совсем идиоткой?» Я присела, поставила чернильницу на стол и принялась читать первую страницу, сделав такое лицо, будто вижу буквы в первый раз. Потом, бросив на герцога смущенный взгляд, ткнула пальцем в документ. Я водила им по строчкам, прикусив кончик языка и чувствуя, что Эджертон наблюдает за мной. Нотариус же поднял глаза к потолку, с трудом скрывая свое нетерпение. «Скажите, леди Пенелопа, как вы оформили документы на таверну?» «Просто подписала бумаги и все», — пожала я плечами. «Это нетрудно». «Да, конечно». Он отвернулся, скрывая улыбку, а потом и вовсе отошел к окну. «Как же вас, горделивых самцов, легко обвести вокруг пальца?» Пробежав глазами по написанному, я перевернула несколько листов. «Ага, вот же он, брачный договор». «А почему так много бумаг?» Я подняла невинные глаза на нотариуса, перевернув листы так, чтобы брачный договор и его копия оказались сверху. «Это дубликат. У вас ведь тоже должны остаться на руках документы, леди Карлайл», — терпеливо пояснил мужчина. «Все по-честному». «Ну да, конечно, по-честному». Герцог все так же стоял ко мне спиной, но вот нотариус, как назло, сидел каменным изваянием напротив. Я макнула перо в чернила, потом дернула рукой, и чернильница упала на пол, разбрызгивая свое содержимое. какая я неуклюжая!» «Ничего, я подниму». Нотариус полез под стол, а герцог лишь бросил на нас раздраженный взгляд через плечо. Немного волнуясь, я подменила бумаги, чувствуя, как покалывают кончики пальцев от адреналина. «Вот, чернила разлились не все». Из-под стола показалось раскрасневшееся лицо служителя закона. «Можете продолжать». Я подписала документы, и последний росчерк пера прозвучал, как хриплый смешок. «Ваша светлость?» Эджертон повернулся ко мне. Он уже даже не скрывал превосходства в своем взгляде. Генерал склонился над бумагами и быстро поставил свою подпись на каждом листе. «Отлично!» — облегченно воскликнул нотариус. Он заверил все бумаги печатью и протянул мне второй экземпляр. «Это ваша, леди Карлайл». Я же, в свою очередь, передала бумаги старому Гудвину, застывшему в дверях, ведущих на кухню. Старик взял их и быстро ретировался. «Теперь это не леди Карлайл, а леди Эджертон, сэр Титлоу», произнес герцог, надменно приподняв подбородок. «Она ведь только что вышла замуж». «Что?» Я сделала большие глаза. Моя рука взметнулась к шее, словно я испытала невероятный шок, и теперь мне не хватает дыхания. «О чем вы говорите, ваша светлость?» «Вы только что подписали брачный контракт, леди», ответил за генерала нотариус. «Не стоит так волноваться. Стать герцогиней Эджертон — это честь для любой девушки нашего королевства». «О, боже!» Я закатила глаза, после чего начала заваливаться в бок, будто намереваясь рухнуть в обморок. «О!» Генерал подхватил меня, и наши лица оказались в сантиметре друг от друга. Сквозь ресницы мне была видна его наглая улыбочка, что бесило неимоверно. Я резко распахнула веки и медленно произнесла: «Я не думаю, что у вас есть повод вот так улыбаться, ваша светлость. Только что не я подписала брачный контракт, а вы подписали договор защиты». Взгляд генерала стал меняться. Он нахмурился, когда мои слова полностью дошли до его мозга, находящегося в упоении самим собой. Я услышала, как зашуршали бумаги. Видимо, нотариус начал проверять их. «Не может быть. Этого не может быть. Что такое, сэр Титлоу?» рявкнул герцог, все еще держа меня на весу. «Что, черт возьми, такое?» «Наверное, сэр Титлоу обнаружил договор защиты», милостиво объяснила я, глядя в его глаза полные ярости. «Может, вы все-таки отпустите меня?» Генерал переместил меня в вертикальное положение, пронзая гневным взглядом, а потом вырвал документы из рук испуганного нотариуса. Найдя договор, он на секунду замер, а потом ледяным тоном произнес: «Сэр Титлоу, подождите меня на улице». «Ваша светлость!» — бедняга побледнел. Но мне не было его жалко. Он знал, в чем участвует. «Вон!» — рявкнул герцог, и нотариус выскочил за дверь, прижимая к себе папку. Генерал медленно повернулся ко мне. Если честно, я даже немного испугалась. Высокая фигура в форме, окруженная мрачной аурой, казалась одновременно величественной и угрожающей. Каждое слово, которое он произносил, звучало словно удар молота о наковальню. «Вы перехитрили меня, леди. Но не думайте, что вам все сойдет с рук. Ваши маневры, изящно сплетенные в паутину интриг, оставили меня в замешательстве. Но я готов ответить на ваш вызов. Только помните, мои следующие ходы будут более продуманными. Я умею ждать». «Только не вам говорить об интригах», процедила я, спокойно выдерживая его взгляд. «Вы лишь пожинаете плоды своих хитросплетений». «Всего доброго, леди Карлайл». Герцог склонил голову и направился к двери. Через несколько минут послышался удаляющийся стук копыт. «Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой миленький», пропела я, крутанувшись на каблуках. Настроение было отличным, но расслабляться я не собиралась. Это лишь одна небольшая победа в предстоящей войне. А то, что эта война началась и будет бескомпромиссной, я не сомневалась.